Глава четвертая. Ксения. «Здрасте», — ляпнула я, не подумав, и тут же, покраснев, произнесла. «Добрый вечер, Лазарь Львович. Я тут, новые вещи разбирала». «Я знаю», — сказал он ровным тоном, разглядывая меня. «Почему ты до сих пор не переоделась?» «Ох, простите, я просто не успела. Как раз хотела переодеться, но вошли вы, вот». Почему-то мои слова прозвучали очень жалко. Словно я была школьницей и перед строгим учителем оправдывалась в том, что не сделала домашнее задание. Лазарь Львович ничего не сказал. Молча открыл мой шкаф и, чуть нахмурившись, просмотрел несколько костюмов, платьев и остановил свой выбор на платье из атласа красивого золотого цвета. Аккуратно его положил на островок, что стоял по центру гардеробной, и спросил меня, «Куда ты положила белье?» «Думаете, я помню?» — подумала в панике и завертела головой, вспоминая, в какой же ящик его засунула. «Вот здесь», — открыла ящик. «Да, здесь было белье. Фух». Босс, покопавшись в моем новом белье, с которого не были даже сняты бирки, выудил на свет красивый атласный комплект жемчужного цвета. Как он угадал? Ведь именно такое белье не будет выделяться под тонкой тканью платья. Загадка. Он вынул из ящика островка ножницы и отрезал бирки. «Туфли?» Там, завороженно наблюдая за ним, указала пальцем. Романовский сел на корточки и долго искал туфли, открывая и закрывая многочисленные коробки. Но мужчина, видимо, имел титаническое терпение, так как все равно нашел, что хотел. Он положил рядом с платьем великолепные босоножки на высоком и тонком каблуке, золотая кожа которых была оформлена в виде тонких ремешков, переплетенных между собой. «Надевай». Его голос прозвучал неожиданно, и я невольно вздрогнула. «Хорошо», — согласно кивнула, и осталась стоять на месте, ожидая, когда он выйдет. Но Романовский не уходил. «Ксения, я устал. Хочу есть и хочу, чтобы ты понимала меня буквально из полуслова. Снимай свою одежду и надевай белье и платье». Потом он как-то устал и расчесал пятерней волосы, чуть наклонил голову, и посмотрел на меня выжидательно. Что ж, я уже перед ним раздевалась. Кивнула и начала выполнять его просьбу, прихоть, желание или приказ. Называется «выбирай то, каким считаешь свое положение». Пусть уж будет просьба или желание. Оставшись обнаженной, потянулась к белью. Мужчина смотрел на меня как зачарованный, и я видела, что он тяжело дышит. Его потемневший взгляд явно говорил, что ему нравится открывшийся вид. И внезапно возникшая выпуклость в штанах безо всяких слов свидетельствовала о его мыслях и возникших желаниях. С одной стороны, стало приятно, что у него произошла такая реакция на меня, с другой — меня это пугало, так как не знала, что именно он станет со мной делать в дальнейшем. Расправившись с одеждой и обувью, вытянулась, расправила плечи и посмотрела на него в ожидании дальнейших инструкций. «Повернись спиной», — сказал он. Выполнила его просьбу. Лазарь, едва прикасаясь к моей коже на шее, отодвинул в сторону мои волосы, а потом я почувствовала что-то холодное. Он надел на меня золотое украшение, цепочку с кулоном. «Возьми красную помаду и накрась губы», — сказал он все тем же сухим и каким-то равнодушным тоном. «Красная помада?» «У меня ее не было». «У меня нет красной помады», — произнесла я тихо. «Есть. На туалетном столике в спальне». «Хорошо», — кивнула ему и пошла в спальню. Лазарь шел за мной. Блин, такое пристальное наблюдение реально напрягало и нервировало. Под таким же пристальным взглядом темных мужских глаз я дрожащей рукой открыла тюбик с красной помадой «Шанель» и кое-как накрасила губы. Скажу честно, вышло совсем не идеально. Взяла салфетку и хотела было стереть помаду, чтобы накрасить заново, но Лазарь остановил. «Оставь так. Мне нравится. Теперь пойдем. Ужин в столовой уже накрыт». Ксения. Мы вошли в столовую. Пардон, столовое это помещение называть было кощунством. Мы вошли в зал для обедов и ужинов, и я невольно восхищенно выдохнула. Прямоугольный стол был накрыт согласно статусу хозяина этого дома. Изысканная посуда и столовые приборы блестели в бликах приглушенного света хрустальные люстры, и подрагивающего пламени свечей, что стройными стрелами горели в хрустальных подсвечниках. «Как красиво!» — озвучила вслух свои мысли и улыбнулась мужчине. «И дом у вас очень красивый». «Но ты его еще не смотрела», — заметил Лазарь. «Мне хватило уже того, что я увидела», — ответила ему. Романовский ничего не сказал и отвел меня к своему месту. Ужин был на двоих. Все блюда были выставлены на стол, салат с креветками, сочный стейк с печеными овощами и ягодный мусс на десерт. Из напитков я не увидела алкоголь, была только вода. Увидев всю эту вкусную красоту, мой желудок бессовестно выдал мое чувство голода. Лазарь разлил воду по бокалам и протянул один бокал мне. «Приятного аппетита, Ксения!» «И вам тоже приятного аппетита!» Мы принялись за ужин. Все было невозможно вкусным. Повар у Романовского явно имел дар от Бога. Я ела и буквально жмурилась, получая гастрономическое удовольствие, только что не мычала. «Тебе нравится?» — вдруг спросил меня Лазарь. Я отвлеклась от еды и посмотрела на него с вопросом. «Что? Тебе нравится, как приготовлено мясо?» «О, да», — улыбнулась ему и промокнула губы салфеткой. «Божественно приготовлено. Мне все нравится, очень вкусно. Мне теперь кажется, что до этого дня я и не ела никогда мяса». Отправила в рот очередной кусочек мяса и, едва прожевав, его замерла. Лазарь смотрел на меня так, как, наверное, смотрит хищник на свою потенциальную добычу перед самым главным прыжком. Он сделал глоток воды из бокала и невозмутимо вернулся к своему блюду. «Деньги сегодня перевели на банковский счет клиники», — вдруг сказал Лазарь. Я едва не поперхнулась от радостной вести. «Огромное вам спасибо», — снова начала его благодарить. «Вы даже не представляете, как помогли нам, Лазарь Львович. Я сообщил тебе эту новость еще днем», — отправил СМС-сообщение, — сказал он недовольно. «Судя по твоему удивлению, телефон ты не проверяла, и он даже не при тебе». В его голосе появились укорительные недовольные нотки. А ведь босс просил всегда быть на связи. И тут по моей спине прошел неприятный холодок. Я не помнила, где оставила свой новый телефон. «Черт, вот же я бестолочь, думай, Ксения, думай!» Но вдруг мой телефон появился в руке Романовского. «Ты оставила его в машине Стаса», — сказал он и положил телефон на стол рядом с моей ладонью. «На первый раз тебя прощаю. Но только на первый. Запомни это, Ксения». «Спасибо. И простите меня», — выдавила из себя и включила телефон. Была СМС-ка от босса и много СМС-сообщений от сестры. Она и звонила мне несколько раз. «С твоей сестрой сегодня связались мои люди. Завтра они летят в клинику», — видя мое расстроенное лицо, — пояснил Лазарь. «Простите меня», — повторила я, чувствуя вину не столько перед боссом, сколько перед сестрой. «Обещаю, что такое больше не повторится. Я всегда буду на связи». Он кивнул и подлил мне еще воды. «Сейчас принесут чай. Попробуй десерт, Ксения». Ксения. Когда ужин подошел к концу и наше молчание стало слишком громким, Лазарь вдруг негромко спросил. «Хочешь послушать музыку?» Я слегка встрепенулась и оживилась. «Да, это было бы здорово». Я ожидала, что мужчина включит некий проигрыватель, который скрыт где-то в стенах или мебели этой чудесной комнаты, но Лазарь помог мне встать из-за стола и провел к небольшому диванчику в углу. В этой части комнаты было темно, но Лазарь включил торшер, и я увидела черный блестящий рояль. Но мое удивление на этом не закончилось. Мой босс сел за этот рояль и откинул крышку музыкального инструмента. За последние сутки Романовский Лазарь Львович удивлял меня чуть ли не ежеминутно. Каких еще сюрпризов мне стоит ожидать от своего бывшего босса? Лазарь бросил на меня задумчивый взгляд. «Что тебе нравится?» — спросил он, не спеша дотрагиваться до черно-белых клавиш. Я спешно облизнула губы и задумалась. «Я не знаю», — произнесла после короткой паузы, чувствуя странное волнение и неловкость. «Может, что-то романтичное и немного печальное?» «Хорошо», — сказал он и прикрыл на мгновение глаза. Его длинные пальцы замерли над клавишами, а потом очень нежно опустились, чтобы позволить инструменту запеть. Это была невероятная, чарующая, сложная и просто бесподобная мелодия. Я была озадачена и поражена. Когда последние аккорды затихли, завершив эту маленькую музыкальную историю, Лазарь повернулся ко мне и спросил: «Такая подходит?» Я изумленно покачала головой. «Она великолепна, Лазарь Львович. Я даже забыла, где я и кто я». «Спасибо», — кивнул он, — «я сам написал эту музыку». «О», — протянула я, вновь удивившись, — «вы очень талантливы». «Зови меня просто по имени Лазарь», — вдруг сказал он и добавил. «И обращайся ко мне на «ты», поняла?» «Да», — согласилась с ним. «Как скажете, Лазарь Львович, ведь это вы платите». Закрыв инструмент, он встал и подошел ко мне. «А какие у тебя таланты, Ксения?» Лазарь возвышался надо мной, смотрел долгим и задумчивым взглядом, затем дотронулся рукой до моего лица и провел пальцами по щеке. «У меня нет музыкального таланта», — произнесла я негромко, застыв от его нехитрого прикосновения. «Зато, Ксения, ты необыкновенно красива». Мое сердце учащенно забилось от его негромких слов. «Я хочу тебя трахнуть. Прямо сейчас», — неожиданно сказал он хрипловатым голосом, полностью разрушая чарующий момент этими грубыми словами. Вот Ксении закончилась романтика. Не дожидаясь моего ответа или какой-то другой реакции, Лазарь наклонился вперед и, взяв меня за руку, повел наверх в свою спальню. Я шла за ним как завороженная. Что я чувствовала в этот момент? Честно, стыдно признаться, но я была возбуждена. Очевидно, меня взволновал этот странный и противоречивый человек. И было любопытно узнать, как он удивит меня в этот раз. Я, наверное, падшая женщина, раз меня посетили такие мысли, да? Когда мы оказались в его спальне, Лазарь зажег только настенные светильники, и то сделал освещение тише и мягче. Потом он взял меня за плечи и мягко развернул к себе спиной. Его руки медленно прошлись по моим рукам, а потом и по спине, лаская. Затем он медленно расстегнул молнию, что находилась на платье сбоку. Я прерывисто дышала и часто облизывала губы. Он опустился передо мной на колени и снял красивые босоножки и аккуратно отставил их в сторону. Выдохнула я невольно, разминая пальцы ног. «Без обуви хорошо». «Без платья будет еще лучше», — произнес он низким и хриплым голосом. Я стояла совершенно неподвижно, предоставляя Лазарю возможность сделать со мной все, что его душа пожелает. Лазарь явно был доволен моей покорностью. Он снял с меня платье и аккуратно положил его на кресло. Хотела было повернуться к нему лицом, но он не позволил. Снял с меня сначала лифчик, а потом трусики, очень медленно. Затем подошел ко мне снова со спины и прижался всем телом. Я ощутила силу его желания и невольно застонала. Его большие ладони накрыли мою грудь и чуть сжали. Он часто дышал мне в ухо. Затем он провел ладонями вдоль моего тела вниз и скользнул пальцем внутрь розовых губ. Я тихонько вскрикнула, мокрая от желания. «Горячее и мокрое», — произнес он довольно. Потом его руки исчезли, и я услышала шорох ткани и звон пряжки ремня. Лазарь раздевался. «Повернись», — сказал мужчина уже даже не хриплым, а словно рычащим голосом, — «и подойди». Медленно повернулась и сглотнула. Лазарь сидел на краю кровати, полностью обнаженный. Его сильное тело олицетворяло силу и мощь, а его эрегированный член явно был для меня великоват. Думаю, вид у меня был дурацкий. Я рассматривала его член и думала, как же он поместится во мне, такой большой. На кончике блеснула капелька. «Для начала сделай мне минет, Ксения», — сказал он и бросил мне под ноги мягкую подушку.